Командир дивизии подзывает меня и говорит: «Ты сам все видишь и все понимаешь. Там гибнут твои товарищи. Надо прорваться, доставить снаряды, рацию и помочь своей пушкой. Решай. Приказывать я не могу, не имею права. Посылаю тебя на верную гибель. Один шанс из 100, что ты останешься в живых. Попробуй, товарищ полковник, но только разрешите действовать по своему усмотрению. Разрешаю. Главное — прорваться. А как — это уж дело твое. Ведь в конце концов в твоих руках и твоя собственная жизнь, и жизнь расчета, и жизнь оставшихся в живых батарейцев на высоте. Надеюсь, что ими ты дорожишь. В какой машине прицепить пушку? К ЗИС-5 или к Студебекеру? Конечно, к Студебекеру, ведь это почти немецкая машина. В сумерках могут и не заметить. А что, если двигаться не на большой скорости, а на малой? Поначалу это не вызовет подозрения, примут за свою, которой в котле оказалось великое множество. И нужно ли прямо по дороге? Вряд ли. Лучше выехать на дорогу сбоку, вон у той рощицы, что примыкает слева к дороге метров на 700 ниже нашего КП. Выйти к ней кружным путем незаметно, решил я. На шоссе немецкий дозор. Дальше, в километре, еще один. Как их проскочить? Да, ведь я неплохо знаю немецкий язык. Окончил школу Фродков с золотой медалью. Ладно, придумал. Под скамейками спрятан расчет пушки, которые перед тем взяли на прицеп и замаскировали. Полный кузов снарядов и рация на машине. Теперь в путь, благо стемнело. Становлюсь на подножку, предварительно кинув в кабину на сиденье пилотку, сорвав с себя погоны и засунув за пояс парабеллум. К Березняку по лощине мы выкатились незаметно для врага. Переваливаем через неглубокий кювет и медленно выползаем на шоссе прямо перед носом парного дозора, шагающего навстречу. «Шнель, шнель!» — ругаю я шофера, а сам поворачиваюсь к дозору почти спиной. Поравнялись. Проезжаем мимо. Фашисты даже не обратили внимания. «Что ж, для начала хорошо», — подумал я, повернувшись опять лицом к дороге, чтобы видеть, что творится вокруг. Да, время выбрано удачно. Темнеет. И справа, и слева от шоссе фашисты, усевшись кружком, ужинают. Под правой рукой на земле шмайсеры. Приближаемся ко второму посту, и повторяется то же самое. Ну, думаю, пронесло. Открываю дверцу, чтобы сесть в кабину. И вдруг замечаю, как впереди, метров 50, поднимается группа немецких офицеров и выходит на дорогу, внимательно рассматривая приближающуюся машину. «Ребята», — шепчу я в кузов, — «выдерните чеки из гранат и по выстрелу бросайте в кучу фашистов направо». «А ты, друг», — говорю я шоферу, — «жми тогда на всю железку, до высоты уж рукой подать». Предчувствие не обмануло меня. Что выдало нас тогда? Машина или награды мои, блеснувшие в сумерках на груди? Я никогда их не снимал. Но только когда машина поравнялась с ними, один из фашистов с перекосившимся от страха лицом и выпученными от ужаса глазами выдавил: «Рус! Рус!» И в тот же миг мы, выдернув пистолеты, почти одновременно, почти в упор, стреляем друг в друга. Что тогда меня спасло? До сих пор понять не могу. То ли то, что шофер, опередив мгновение выстрела, резко вильнул, бросив машину прямо в толпу офицеров, и пуля пронеслась мимо, то ли фашист в испуге промазал. И тут же, как только машина рванула вперед, полетели гранаты из кузова. Пока немцы опомнились и открыли огонь из автоматов, мы были уже далеко. Колеса машины подминали под себя густую щетинистую шевелюру пырея с донником, сухими бутылками прошлогоднего и рыжими метелками свежего, конского щавеля. Шофер с трудом отыскивал 2 метра ровной колеи в заброшенной пашне, обезображенной черными оспенными воронками от взрывов мин и снарядов. Солнце, глубоко опустившись за холмистые с зелеными пятнами деревьев увалы, еще подсвечивало снизу багряно-охристый край белесоватого купола неба. В развороченных орудийных ровиках с исковерканными пушками, в мелких, наскоро отрытых окопах, исклеванных взрывами, и просто в траве высокой, всюду бездыханные тела, полузасыпанные, искромственные, обезображенная земля, изуродованные люди, оглушительная тишина. Только запах летней войны, настоянный на крови, на цветах, на взрывах пороховой гари. Выстрелом оборвалась тишина. «Стой! Стрелять буду!» «Своих?» И сразу же к машине бросилось несколько перебинтованных солдат во главе с командиром огневого взвода «Воловиком», единственным из оставшихся офицеров. Обнимались, целовались, удивлялись. «Располагайтесь вон на том восточном скате, чуть пониже гребня», — указал нам командир. «Сейчас затихло, а с рассветом будет снова жарко». Что значит расположиться для артиллеристов? Это оборудовать позицию, откопать основной орудийный ровик, запасной, окоп для расчета слева и справа, окоп для снарядов. Короче, кубометра по 3 на брата. А ночь июльская коротка, даже короче, чем жизнь солдата на фронте. Успеть надо, ребята, зарываться и замаскироваться. Успеем? Наша земля будет нашей броней. Не успеем? «Земля наша станет нашей могилой», — сказал командир орудия и, привычно поплевав на ладони, взялся за ручку большой саперной лопаты. Успели. Времени осталось как раз на то, чтобы мозолистыми руками вытереть пот со лба, открыть ящики со снарядами, протереть снаряды, разложить по назначению. Присели на пустые снарядные ящики, чтобы перевести дыхание, чтобы взглянуть на притихший под утро мир войны, скрутить козью ножку и затянуться глубоко с перехватом дымом махорки. Лучи солнца, нехотя приподнимающегося из-за дальней стены леса, просквозили жидкую июльскую утреннюю дымку, растворяя ее, и упали, заискрясь в каплях обильной покосной росы.